Глава 8. Возвращение Себастьяна Мейлера. После захода солнца Санта-Маза Инпалария выглядела совсем иначе. На фоне темнеющего неба фасад ее был совсем темным, и окна слабо светились изнутри. Перед портиком, где Виолетта обругала Себастьяна Мейлера, повсюду властвовали тени, а двери были глухо закрыты. Алин не успел подумать, задаться вопросом, как же он войдет в церковь, когда из теней возник отец Деннис. «Добрый вечер и благослови вас Господь», — сказал он. Он открыл маленькую дверцу в огромных воротах и вошел первым. Во мраке запах ладана и свечей казался еще сильнее. Созвездия пламенеющих язычков неподвижно светились перед ликами святых. Над алтарем сияло рубиновое паникадило. Это было место, всецело отвечающему своему назначению. Надежное место. Брат Доминик показался из ризницы, и они вместе пошли через вестибюль с занавешенными прилавками. Горел свет, воздух был спертый. «Похоже, я вызвал вас по дурацкому делу, а вы, может, еще не ели», — сказал отец Деннис. «Могу только сказать, что это сделано не без ведома настоятеля. Я весь к вашим услугам, отец». «Благодарю, сын мой. Понимаете, подобные неприятности у нас случались и раньше, при раскопках и во всяком таком. Крысы. Хотя брат Доминик яростно с ними борется, и мы полагали, что они уничтожены. Мы бы выглядели просто дураками, если бы потревожили сеньора Бергарми и его отряд. У них и без нас дел хватает. Взглянем на место, где эта неприятность. Взглянем, скорее понюхаем, но пойдемте, пойдемте». Спускаясь в третий раз, Алин вдруг подумал, что ничего более странного не испытывал. Монах, церковный служитель и он сам шли как бы по вертикальному разрезу истории. Когда они дошли до аркад на втором уровне, брат Доминик, который до сих пор не сказал ни единого слова, включил лампы дневного света, и вновь к своей неподвижной жизни вернулись Аполлон и Меркурий. Вниз по винтовой лестнице, две пары сандалий и пара кожаных подошв, и все нарастающий шум текущей воды. Нижний уровень, поворот направо. То самое место, где Кеннет Дорн расстался с Себастьяном Мейлером. Налево была комнатка при входе в Метрион. Впереди лампы вспыхнули. Впереди саркофаг и огороженный колодец, к которому они пришли. Саркофаг не был закрыт. Крышка стояла на боку, прислонясь к каменному гробу, куда так поспешно прятали Виолетту. Отец Деннис положил руку на руку Алейна. «Вот», — сказал он, — и они остановились. «Да», — ответил Алин. Запах говорил за себя, сладковатый, невыносимый, не оставляющий сомнений. Алин пошел дальше, склонился над перилами, на которых тогда обнаружили след ткани, заглянул в колодец, светя себе фонариком, который ему дали монахи. Вниз отвесно уходили стены. На дне была неопределенная темнота. «В прошлый раз, когда я туда заглянул, — сказал он, — на дне что-то вроде бы замерцало. Я принял это за случайный отблеск на поверхности потока. Это возможно. А что там внизу?» «Обломки каменной решетки, — сказал отец Деннис, — такой старый, как все строение, то есть ей 17 веков. Мы опускали фонарь, и ничего, что бы вы назвали существенным, не обнаружили. Но и глубина слишком большая, чтобы что-нибудь разглядеть. Решетка там над поверхностью потока? Да, в нескольких дюймах от воды. И это только обломки, можно сказать, остаток. А может, в ней застрять что-то, вытолкнутое течением? Такого пока еще не бывало, вода чистая. Мы довольно часто спускаем консервную баночку и набираем немного для пробы. Ничего дурного в ней никогда не было. А можно туда спуститься? Ну, знаете, я, кажется, вижу что-то вроде ступенек, да? Можно, — заговорил брат Доминик. «Там есть и железные костыли?» «Есть. И они, без сомнения, насквозь проржавели и вываливаются, как гнилые зубы, при первом прикосновении», — возразил отец Деннис. «У вас есть веревка, отец?» «Конечно, у нас есть веревки для раскопок. Вы не собираетесь?» «Если вы мне поможете, я спущусь вниз». «Доминик, принеси веревку». «И шахтерскую лампу и комбинезон», — продолжил брат Доминик, глядя на безукоризненный наряд Алина. «У нас все это есть. Я принесу, отец. Давай». «Здесь быть нехорошо», — сказал отец Деннис, когда брат Доминик удалился. «Давайте пока отойдем». И они вошли в Митрион. Отец Деннис включил освещение, предназначенное для туристов. Алтарь засиял. В дальнем углу освещенный снизу бог уставился пустыми глазницами в никуда. Они опустились на одну из каменных скамей, где во втором веке, бледные от напряжения, сидели посвященные в отблеске алтарных огней. Алин подумал, не спросить ли, что отец Деннис думает о культуре Митры, но когда он взглянул на него, увидел, что тот погружен в себя. Руки его были сложены, губы шевелились. Алин подождал с минуту и потом, услышав в храме шлепанье возвращающихся сандалий, быстро вышел в дверь позади бога. Это был проход, через который он с вандервегелями покинул Митрайон. Здесь было так темно, что баронесса тогда вскрикнула. Два поворота направо привели его к колодцу. Там уже стоял брат Доминик с веревками, старомодной шахтерской лампой, рабочим комбинезоном и странным шерстяным колпаком. «Большое спасибо вам, брат Доминик», — сказал Алин. «Попробуйте это надеть». Алин попробовал. Брат Доминик всячески помогал. Он закрепил шахтерскую лампу на голове, умело обхватил концом веревки грудь Алина и протянул ее подмышками. Алин переложил крошечный фотоаппарат из чемоданчика в карман комбинезона. Оглядевшись, брат Доминик попросил Алина помочь ему положить крышку на саркофаг. Она была массивная, но такому сильному человеку, как брат Доминик, это не стоило большого труда. Предварительно свободным концом веревки он обхватил крышку крест-накрест, как делают моряки, чтобы удержать тяжелый груз. «Мы могли бы удержать вас вдвоем», — сказал он, — «но так будет лучше. Где отец?» «В Митрионе, кажется, молится». «Это он всегда». «Вот и он». Отец Деннис вернулся с несколько обеспокоенным видом. «Надеюсь, все это правильно сделано», — сказал он. «Ты уверен, что она выдержит, Доминик?» «Да, отец». «Мистер Алин, позвольте мне повязать платком». Он нервно походил вокруг Алина и, наконец, закрыл ему рот и нос большим полотняным носовым платком. Оба доминиканца засучили рукава, поплевали на ладони и взялись за веревку. Брат Доминик на Алиновой стороне саркофага, а отец Деннис на дальней, ближе к повороту. «Великолепно», — сказал Алин. «Надеюсь, я не доставлю вам неприятностей. Я спускаюсь». «С Богом!» — деловито откликнулись они. Он еще раз осмотрел колодец. Железные костыли спускались с довольно правильными промежутками по обе стороны одного из углов. Сам колодец был 6 футов на 3. Алин нырнул под перила, встал на угол спиной к колодцу, опустился на колени, повис на руках, сползая вниз, и попытался нащупать опору правой ногой. «Спокойней, спокойней», — сказали оба доминиканца. Он посмотрел на сандалию на ноге брата Доминика, на его рясу, на его тонкогубое ирландское лицо. «Я вас держу», — сказал брат Доминик и слегка потянул за веревку, чтобы подтвердить свои слова. Правая нога Алина нашла костыль и оперлась на него. Он попробовал его, мало-помалу перемещая на него свой вес. Послышался скрип. Костыль слегка подался под ногой, но остался на месте. «Как будто держит», — сказал он сквозь платок отца Денниса. Больше он не глядел вверх. Его руки одна за другой отпустили край колодца и затем по очереди обхватывали костыли. Один из них зашатался, покачнулся и вылез из своего многовекового гнезда. Он остался в руке, и Алин его выпустил. Казалось, он бесконечно долго летит до воды. Теперь Алин держался на одной руке и ногах, подстрахованной веревкой. Он продолжил нисхождение. Лицо его почти касалось образованного стенами угла, и надо было двигаться очень осторожно, чтобы не разбить шахтерскую лампу. Она отбрасывала круг света, делавший ясным и четким изъязвленную поверхность камня. Оттенки цвета, неровности и полоски лишайника уходили вверх по мере того, как он сам с предосторожностями опускался. Место над колодцем казалось уже отдаленным, а голоса доминиканцев — бесплотными. Его мир теперь был наполнен шумом бегущей воды. Он бы чувствовал ее запах, подумал он, если бы не другой запах, усиливающийся и смертоносный. Как глубоко он опустился. Почему он не спросил брата Доминика, сколько футов в колодце? 30, больше. Не будут ли железные костыли совсем изъедены ржавчиной в более влажном воздухе? Костыль под левой ногой сорвался. Он прокричал предупреждение, и голос его отразился эхом и смешался с ответом брата Доминика. Правая нога соскользнула вниз. Он удержался на руках и на веревке. «Спускайте!» — крикнул он, выпустил костыли, повис и стал небольшими рывками двигаться вниз, отталкиваясь ладонями от обеих стен. Все вокруг него заполнял шум потока. Неожиданностью был внезапный холод в ступнях. Их повело в сторону. В тот же миг он увидел и схватил руками два костыля на уровне плеч. «Держите так! Держите! Я на месте!» Он опустился еще на дюйм, прежде чем веревка вновь приподняла его. Он отбивался ногами от утягивавшего их потока. Пятки ударились обо что-то твердое и основательное. Он поводил ногами, поднял их из воды и через миг с удивлением убедился, что стоит на врезающихся в стопы перекладинах. Решетка. Обломки решетки, как сказали монахи. Поверхность потока, вероятно, была почти вровень с основанием колодца и примерно на дюйм ниже выходившей из стены решетки. Не покидая угла, Алин ухитрился повернуться к нему спиной. Его лампа теперь освещала две противоположные стены. Он прислонился к углу, собрался силами и крикнул: «Отпустите немного!» «Отпустили!» — ответил бесплотный голос. Он подался вперед, насколько позволяла веревка, прокричал «Держите!» и нагнул голову так, что лампа теперь осветила быстро текущую черную воду, остатки решетки, на которой он стоял, и его насквозь промокшие ноги, упирающиеся в обломки редких каменных перекладин. А между его ногами третья нога, застрявшая в разрушенной решетке, нога в черном кожаном башмаке.